Красавица отворила окно. Все было мертвенно тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в небе соседних. Изредка бренчание цепей на собаках, стерегущих немецкий гостиный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдали Волхов, и тоска по родине сдавили ее сердце. «Прости, в последний раз, все, что 17 лет меня радовало, простите, добрые, милые родители!» Ольга залилась горящими слезами и невольно упала на колени перед Спасовым образом и в теплой молитве излил свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярче слышался голос раскаяния. Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца тяготеет над тобою, грызение совести и общего презрения будут преследовать тебя в жизни и заградят грешницы неба. Ты стаишь слезами и сохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои. Твое имя надолго будет укором. Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать не взлетела в ее сердце светлую мыслью. «Нет, не огорчу, не обесславлю побегом родителей», — сказала она с благодарной твердостью. «Роман ослеплен любовью, но он меня послушает. Я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна, зато невинна. Победа над собою пролила небесную отраду в утомленных чувствах красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим. Покойся, душа непорочная, ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы, ни одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого.